структурный аттрактор болезни, это есть патологическая, многоуровневая, функциональная психосоматическая система. Это есть многоуровневая, патологическая, функциональная психосоматическая система. Умнеть надо. Вы уже на каком курсе? Вам бы еще анекдоты слушать, а нужно немножко, да, почесать ментал, послушав меня. Значит, возвращаясь к идее. Формируется она, да, вот на основе этих буковка А маленькая означает генетические факторы. А маленькая генетические факторы. Что я написал? Патологическая, функциональная, психосоматическая, многоуровневая система. А. Генетические факторы. Б. Маленькая. Б. Маленькая. Формулу записали? Б. Маленькая. Буковка Б маленькая. Смотрите сюда. Что думает, конец дня? Деконцентрация внимания. А маленькая, генетические факторы, пальцем направлены. Б маленькая, это факторы, связанные с частым переживанием тех или иных заболеваний ребенка в детстве. Например, частые заболевания, связанные с либо желудочно-кишечным трактом, либо с бронхолегочной системой. Это все то, что касается наследственности в большей степени. С. Маленькая буковка С тире означает наличие конфликтных отношений в семье, конфликты в семье, патологические способы воспитания ребенка. Разного рода психотравматические события для ребенка. Психотравмы. Есть? Ну, правильно. И буковка Д, маленькая буковка Д, означает формирование личности по дискретному типу. Дискретный тип. Дискретный тип – это означает понятие чуть шире, чем алекситимия. Сипульки. Что такое сипульки? Те, кто едят сипулиане. Смотри, сипулиане. Что такое сипулиане? Те, кто ест сипульки. Это особый тип личности, на котором я хорошо зациклен. Потому что нужно будет прочитать книжку, по всей видимости, там у меня есть это описание. Я немножко давал вам на первой лекции. Дискретный тип – это логичный, с оперантным мышлением, стуки, отрицает эмоции, тело и так далее. Там, и давал пример, как они подставляют психосоматические расстройства. Например, блокируют выход эмоциональных состояний. Вот этот тип. Я просто предполагаю, что у вас не было на лекции в этот момент. И вот это все и формирует некую систему в нашем организме. Удобно понять эту ситуацию, если мы сравним с реакцией человека, страдающего неврозом на стрессоры, и человека, страдающего психосоматическими расстройствами на стрессоры. Человек, страдающий неврозом, это счастливый человек, потому что на стресс он реагирует всегда диффузно. А диффузно означает, что он реагирует центральными структурами, он нарушает регуляцию всех систем. Стресс, переживание, год, кого выбрать, мается человек от головы, и у него начинает дребезжать вся вегетативная система. Это называется диссипативные процессы. Энергия рассеивается по многим системам. Стрес, ти човек, то в обморок упал, на забор, то по нос, по голову валит, то в моменте состоялся. Черт знает, что происходит. Потому что нарушается центральная структура, обеспечивающая все остальное. И поэтому вегетатика дребезжит. С неврозом понятно. Психосоматический больной имеет одну систему, которая включает в себя тот или иной орган или саму систему.